Я пытаюсь сейчас привести мысль, что каждая из трех великих культур Средиземноморья до христианской эры имела свои личные дарования, другим народам несвойственные. Древний Израиль – это хранитель откровения и священной истории. Достояние народов Древней Греции – это мифология, классические формы искусства, философия, наука. Древний Рим отличен прежде всего своим государственным устроением. Его достояние – это республика, милиция и право. Римский народ был одарен интуицией и волей гражданской свободе. При этом это был мудрый в политическом отношении консервативный народ. То есть, с одной стороны, воля гражданской свободе, с другой стороны, крайний консерватизм, устойчивость государственного устроения. Как говорит историк Рима, не было никогда государства более великого, более богатого добрыми примерами, куда алчность и роскошь проникли бы так поздно. Речь идет о республике. Римская республика никогда не была демократической. Очень важна ее характеристика. Римская республика никогда не была демократической. Власть принадлежала высшему сословию граждан и находилась под контролем народа. Великое государство всегда имеет двух надежных спутников – это войско и право. В Риме это милиция, это слово означает войско, воинское искусство, война, и юстиция, это слово означает справедливость, благочестие, право, правосудие. О строении римской государственности и воинских подвигах римлян говорят чаще и интереснее говорят, чем о римском праве. Сейчас хочется отдельно сказать о римском праве. Здесь есть чему удивляться. Характер римского народа устойчиво и упорно проявлял себя в крайнем консерватизме. Римляне уважали старые формы, законы почитались как святыня. Если в законодательном собрании римский гражданин хотел проголосовать против какого-то законопроекта, он писал на черепке букву «А», что значило «антикво». «А» он писал, «антикво», что буквально означает, ну, примерно, «я держусь за древнее», «антикво», «я держусь за старое», «за древнее». И в области права такое сознание приводило к строгому формализму. Нелюбовь к новым законам порождала и курьезы создания юридических фикций. Исследователь пишет о римском праве. Не издавая новых законов, под старые подводили не предусмотренные ими явления нового порядка. Так, например, зависимость жены от мужа формулировалась не какими-нибудь точными законами, а положением, что жена становилась мужу вместо дочери. И не надо никаких законов о жене. Жена вместо дочери. Другой пример. Когда-то в древности за товар расплачивались кусками меди, которую для этого взвешивали. Появляется серебряный динарий, но при важных сделках обычай взвешивания меди сохранился. Все законы, когда-либо издававшиеся, принципиально сохраняли свою святость, но их применяли или не применяли, смотря по обстоятельствам. Такой крайний консерватизм и формализм римского права, любовь к букве закона, умение применять закон сделали римское право образцовым для европейской культуры. Что за этим стоит? За этим стоит особое воззрение на то, что такое личность, прежде всего в сфере юридических прав гражданина. Преследование по суду в римском праве было специально усложнено, нарочито усложнено. Римский суд не знал понятия государственного обвинителя, прокурора. Не было такого должностного лица, в обязанности которого входило бы преследование уголовных преступлений. Обвинитель всегда был частным лицом. Значит, должны же были находиться частные лица, которые брали на себя такую инициативу преследовать человека по суду за уголовные преступления. истец, должен был подать заявление, что такой-то обвиняет такого-то по такому-то делу на основании такого-то закона. И возбуждение дела могло быть произведено только одним частным лицом. Два обвинителя по одному делу не допускались. Судиться можно было на основании только одного закона. И нужно было быть в иных случаях искусным юристом, чтобы дать предпочтение какому-то из аналогичных законов. Истец не имел права прекратить дело. Если же он намеренно ослаблял приведенные им ранее доказательства, то он сам мог подвергнуться суду. Вот представим себе такое судопроизводство. Каким уровнем правового сознания должен был обладать народ, чтобы изобрести такой суд и осуществлять его практически? За формальной образцовой строгостью римского права стоит воззрение о неприкосновенности гражданских прав личности. И это воззрение нужно признать исключительным достоянием римской культуры. Так я вот в немногих словах пытался описать самые характерные, яркие черты трех культур Средиземноморья до христианской эры. Ярко, точно, полно культуры древности выразили свои божественные личные дарования, запечатлели их в осознанной, неумирающей, образцовой форме. Личные дарования в образцовой форме. Вот что дает нам античность. Это было великим по значению творчеством. Самосознание человека в культуре. Вот что происходило. Самосознание человека в культуре, когда особое и даже отдельное развитие получают историческое сознание в Израиле, эстетическое сознание в Греции, правовое сознание в Риме. Но, как все в истории, это великое культурное творчество имело свое начало и имело свое завершение. Наступил момент в истории, когда народы древности полностью проявили свои дарования, выразили и исчерпали. В еврейском народе исчезают пророки. Бог перестает говорить со своим народом через пророков. Остро и болезненно религиозное сознание древних евреев воспринимало это, как сейчас называется, молчание божества. Насколько болезненно, видно из первой книги Маккавеев. После освобождения Иерусалима, это второй век до Рождества Христова, встал вопрос, что делать со скверненным жертвенником храма. Жертвенник разрушили, а камни его сложили в приличном месте, сказано в Писании, сложили в приличном месте, пока придет пророк и даст ответ о них. Но пророка не было. И постепенно начинает формироваться особый тип религиозной учености, и благочестие начинается такое, которое назвало себя фарисейским. Христос свидетельствует об этом предании старцев. Он говорит фарисеям, что они ради этого предания приступают заповедь Божью. В греческой культуре к III веку до Рождества Христова прекращается творчество новых эстетических и философских форм. Я думаю, что последними оригинальными философами древней Эллады были современники Александра Македонского – Пирон – скептик и Диоген – циник. Кризис римской государственности дает себя знать во II веке до Рождества Христова, а следующий век был временем разрушения республиканского строя и возникновения нового государственного устройства, которое мы называем империей. Римский историк описывает события, которые последовали за смертью Цезаря Августа. Он пишет: «Основы государственного порядка претерпели глубокое изменение, и от общественных установлений старого времени нигде ничего не осталось». Забыв о еще недавнем всеобщем равенстве, все наперебой ловили приказания принципса. Кто был помоложе, родился после битвы при Акции. Это событие 31 года до Рождества Христова. Это победа Августа в гражданской войне. Кто был помоложе, родился после битвы при Акции. Даже старики и те большей частью родились во время гражданских войн. Много ли еще осталось тех, кто своими глазами видел республику? Итак, молчание пророков в Израиле, эпоха эллинизма в Элладе, падение республики в Риме говорят нам о том, что большое духовное творчество, религиозное, эстетическое, философское, государственное завершилось. Да, но при этом в Иерусалиме восстановлен храм, римские легионы завоевали Средиземноморье, а греческая наука дает миру профессиональных ученых. Это все многообразно, это все красиво и могуче. И как все это далеко от подлинного исторического творчества. За всем этим мы можем почувствовать особую тишину, тишину культуры. И в этой тишине культуры и тишине Вифлеемской ночи рождается Спаситель, начинает созидаться Церковь Христова. «Ищите Бога, пока не сможете осязать Его». Такова была заповедь исторического бытия народов дохристианской древности. «Ищите Бога, пока не сможете осязать Его». И вот Он пришел. В мире был, и мир Его не познал. Как говорится в Евангелии от Иоанна, мы знаем, как поступили с Ним иудеи, как афиняне восприняли речи апостола Павла, как римское государство отнеслось к первым христианам. Все оказались неверными, пишет апостол Павел, все под грехом. Но, продолжает апостол, неверность их уничтожит ли верность Божию? Нет, Бог верен, и свидетельству тому жизнь Церкви. Церковь Христова – единственный институт античности, который существует до сего дня. С Церковью в культурную жизнь человечества пришло совершенно новое благодатное начало. Что я имею в виду? Дохристианская история изобилует внутренними глубокими взаимными различиями и противопоставлениями одного культурного и религиозного типа другому. Верный иудей противопоставляет себя язычнику, греку и римлянину и всем остальным. Человек культуры, эллин в широком смысле слова, эллин, человек культуры, противопоставляет себя варвару. Политически независимый римский народ чувствует свое превосходство как господин над жителями завоеванных провинций. Является Церковь Христова, и в ней древние народы увидели друг друга в свете истины. Начинает созидаться великий культурный синтез. Вот что дала Церковь. Она дала великий культурный синтез, принявший в себя все личные дарования народов дохристианской древности. Ничто не пропало. Все вошло, что могло войти. На основе откровений священной истории происходит воцерковление эллинизма и отцерковление римской государственности. На основе откровений священной истории происходит воцерковление эллинизма и отцерковление римской государственности. В греко-римской античности нам явлена некоторая полнота реализации человеческой природы. В греко-римской античности мы имеем некоторую полноту реализации человеческой природы до благодатного периода истории. До благодатного периода. И это делает античность двусмысленной. Исследователь пишет, эллинизм двусмысленен. В античном духе сильнее была противохристианская стихия. Но эллинизм был воцерковлен. В этом исторический смысл патристики. И это воцерковление эллинизма в свое время было его суровым рассечением. Античность, то есть древность, умерла не от своей ветхости, а от столкновения с этой властной, святой, непрестанной рассекающей силой. Критерием этого рассечения было евангельское благовестие, пишет исследователь, исторический образ воплощенного слова. Так возникают эллинизм догматики, эллинизм литургии, эллинизм иконы христианской античности. А христианское государство возможно или нет? Может ли церковь брать на себя земную власть вместе с обязательным для нее насилием? Нет. Может ли церковь отказаться от освящения земной организации человеческой жизни? Нет. Церковь и государство обладают каждой своей природой, каковы могут быть их отношения и каковы они были в действительности. Различие двух типов римской государственности – восточной и западной – резче всего сказалось в осмыслении отношений государства и церкви. Восточно-христианский мир выработал теорию церковно-государственной симфонии, что запечатлелось в нашем гербе – двуглавый орел. На Западе возникла католическая концепция двух мечей папы. То есть папа один, а у него два меча – светская власть и духовная власть. Полезно посмотреть на историю церкви с этой точки зрения, как происходило отцерковление римской государственности. Затем мы находим в истории процесс, противоположно направленный, расцерковление, секуляризация государственной жизни и всей культуры сначала на Западе. И почему на Западе? Затем у нас. Сегодня самый распространенный взгляд на взаимоотношения церкви и государства требует их тотальной изоляции друг от друга. Нам говорят, что религия – частное дело граждан. Этот взгляд выражен в современных теориях правового государства и осуществлен на Западе. И это же в глубине учения осуществилось у нас за годы советской власти и в теперешний постсоветский период. Оно продолжается. Вот кажется, что весь мир восстал против христианского Рима. Осталось ли от него что-нибудь, или это только история, или идея, или идеал? Вот рассмотрением этих вопросов должно завершиться изучение античной культуры. Вот тогда оно послужит общей цели – изучению всех дисциплин гуманитарного цикла, введению наших учеников в историческую жизнь России нынешнего лихолетия.